Знакомство было и приятным, и полезным. Оставался только последний шаг и обоснование этого последнего шага перед центром. Это было самое трудное. Сердце красавицы оказалось завоевать куда легче. Помогло правительство Мексики. В середине 1940 года в стране был утвержден новый закон о воинской повинности. Чтобы избежать призыва в армию, Ронсера надо было срочно жениться. Он попросил центр разрешить ему вступить в брак. Но Москва молчала, и тогда Клейн женился без разрешения. Теперь у него появились новые связи и новые знакомые. Его положение упрочилось. И тем не менее, именно женитьба послужила причиной того, что Кравченко пришлось срочно прервать работу и вернуться в Москву. Оказывается, информация о его намерении жениться обсуждалась на самом высоком уровне. Руководство разведки подготовило докладную записку на имя Маленкова, в то время секретаря ЦК, где идея высоко оценивалась, равно как высоко оценивалась и работа самого нелегала. А дальше началось что-то странное. Тогдашний начальник разведупра генерал-лейтенант Голиков докладную так почему-то и не подписал. Как бы то ни было, но Кравченко отозвали в Москву, видимо, посчитав его потенциальным невозвращенцем. Вот уж точно, пуганая ворона куста боится. 14 октября 1941 года Клейн получил распоряжение центра передать все связи, свернуть коммерческую работу и срочно возвращаться. Что ж, приказ есть приказ. Он выполнил все, что от него требовалось, объявил жене, что уезжает в Европу бороться с фашистами и попросил ее молчать об этом. Затем на пароходе через Тихий океан добрался до Владивостока и оттуда уже на поезде поехал в Москву. Оценки Кравченко оказались верными. Учитывая развитие событий после войны, руководители разведки вправе были локти кусать, что отозвали такого нелегала. Позднее в его служебной характеристике появилось: причиной отзыва из нелегальной командировки явилось обвинение Кравченко в невозвращении со стороны некоторых работников разведки и отрицательная характеристика, данная ему бывшим резидентом, которые оказались несостоятельными. Не сумел, значит, новый резидент заменить Кравченко. Уже в марте 1942 года Кравченко пошел в армию, а в апреле его в звании старшего лейтенанта включили в разведывательную группу «Лео», которая должна была действовать в немецком тылу. Командовал группой Алексей Коробицын, его старый знакомый еще по Мексике. В ее состав, кроме Коробицына, Лео и Кравченко Панчо, входил радист Антоненко Поль и два австрийских антифашиста Штейнер Тарас и Лейтнер Максим. Это их едва не погубило. В июне 1942 группа была сброшена в районе Чечерско-Гомельской области. После высадки Лео должен был встретиться с командиром партизанского отряда. Однако группа сбилась с дороги и вышла хоть и к партизанам, но не к тем. Узнав, что среди разведчиков есть австрийцы, партизаны арестовали группу. 12 дней их держали под арестом, требуя признаться, с какой целью немцы забросили их в лес. Все утряслось после того, как партизаны связались с Москвой. 8 месяцев и 1 неделю отряд успешно действовал в тылу врага. Так, например, 15 ноября 1942 года Лео передал в центр: Группа под командованием моим и Панчо совместно с отрядом Федорова